то ли обидевшись на собеседника, то ли думая о своем. «Опомнись, боярин, Бог был с вами, я не сомневаюсь, но Он хотел тебя сподвигнуть на другое». Неопалимов отвечать не стал. Они вскочили на коней, миновали мост и выехали на Ярославский тракт. Неопалимов, как уже упоминалось, был белокурый, голубоглазый красавец лет 25. Рослый, нравившийся женщинам. Бороду он имел короткую, едва приметную, бриться начисто, как на Западе было запрещено. Но длинные, даже средние бороды тогда были не в моде, особенно молодых людей. Они направлялись в сторону Мытищ, на почтовую станцию, где рядом располагались покои для персон, приближенных к царю. Там у них осталась поклажа и ждал экипаж. Далее предполагалось следовать на сменных тройках. Арефа был одет в серый длиннополый кафтан с золотым шитьем. На голове носил такого же цвета и шитья остроконечную шапочку с вмятой внутри верхушкой пирожком. На нем были порты из хорошего темно-синего сукна, а ноги нежились в красных софьяновых высоких, но легких сапогах. Монах был темноволос, широколиц, широкоплеч, огромного роста и крепок, как дуб. Внимательный взгляд карих глаз выдавал в нем человека далеко не глупого. Волосы и бороду имел относительно длинные, ходил почти всегда с непокрытой головой, тогда иноком это разрешалось, исключение делал только в церкви. На нем была черная ряса с распахивающимися полами, сандалии из грубой кожи, памбой зимой летом носил на босу ногу. У каждого из таких аскетов были свои причуды. Основным послушанием у него было развитие богатырской силы. И на этом трудном поприще он добился больших успехов, поэтому и был приставлен охранять Неопалимова самим царем по рекомендации митрополита. Путешественники дорожных мешков с собой не имели, поскольку по маршруту была расположена не только сеть почтовых станций, но и находилась цепь монастырей, где царевым людям предоставлялись все услуги. Они углубились в Лосиный остров. Со всех сторон на дорогу наседал могучий бор. Всадники внимательно следили за тем, чтобы под ноги лошадям не попались разъяренные кабаны, а сузившийся тракт не перегородили огромные лоси. Название «Лосиный остров» до сих пор у лингвистов вызывает споры. Они, естественно, касаются второго слова, поскольку лосей здесь можно увидеть и сегодня. Некоторые утверждают, что островом раньше именовалась часть рельефа суши, который чем-то выделялся по отношению к остальному окружавшему пространству. Другие уверены, что название пошло от замка великих князей, расположенного на юге Москвы, откуда они отправлялись на охоту в этот лесной массив. В том укрепленном поместье, называвшемся Остров, бывал Иван Грозный. Нам же кажется, что все гораздо проще. Весеннюю распутицу поднимитесь как-нибудь на самолете с аэродрома в Быково, и вы убедитесь, что Лосиный остров со всех сторон окружен водою. С юго-запада его полукольцом охватывает Яуза, а с северо-востока — Клязьма. Меж ними множество озер, прудов и болот. Расстояние между Яузой и Клязьмой в самом узком месте не превышает и 7 километров. В XVI веке верховья обеих рек были полноводными и судоходными. Например, у Сходни бояре Крюки владели пристанью, от которой на стругах по Клязьме можно было добраться до бывшей столицы Владимира. В районе Лосиного острова, любимого места государевой охоты, где было специальное подворье лесничего для отдыха монарха и свиты, и фрагменты которого сохранились до наших дней, за придорожным трактиром всадник восстановил малый в лохмотьях. — Дяденьки добрые, дайте копеечку, это алтынчик, — прогундосил он. Алтын составлял 3 копейки серебром. Хлопец был перепоясан цепью, которой при умелом использовании можно было убить человека одним ударом. — Поди сюда, мальчик, — сказал Памва.